А то, что ставили детские театры и печатали детские издательства, смотрели и читали также и взрослые. Чему же я учила или, вернее, хотела учить своих читателей? Что из того, чем жила я сама, пыталась я передать им? Когда я в первый раз пришла поступать на курсы Лесгофта в Петербурге, мне было 19 лет. В канцелярии курсов на всех окнах было много зеленых растений в горшках. Мне даже почему-то помнится, что на окнах были и клетки с птицами. Но это, может быть, моя память присочинила позднее. Пока секретарь курсов принимала мое прошение о приеме в число слушательниц и вносила меня в списки, в канцелярию, где мы находились, вошел невысокий сказочный старичок с бородой. Он был очень похож на Дарвина и вместе с тем на большую умную обезьяну. Вошел он не с улицы, а из соседней комнаты. Все встали и почтительно поклонились старичку, а он почему-то сконфузился, закивал всем головой и ушел обратно в комнаты. «Это профессор Лесгофт», — сказала нам секретарь курсов так радостно, словно и она в тот день увидела Петра Францевича в первый раз в жизни. Через несколько дней начались занятия на курсах. Первая лекция происходила в так называемой «большой аудитории». Никогда в жизни ни до, ни после курсов Лесгофта в старом помещении на Торговой улице 25 я не видала такой маленькой, большой аудитории. Да и все помещение курсов было тесное, необычайно скромное. По сравнению с правительственными высшими учебными заведениями, оно было просто бедное. Курсы Лесгофта, официально они назывались тогда курсами руководительниц физического воспитания, были едва ли не самыми демократическими в России. Плата за учение была очень невысокая, рублей 30 в год, точно уж не помню. Сам Петр Францевич был совершенно бессребреник, никаких материальных выгод он от курсов не получал, да и существовали курсы не столько за счет платы, вносимой слушательницами, сколько за счет щедрых пожертвований крупного сибирского богача, почитателя профессора Лесгофта. Слушательниц привлекало то, что три основных предмета, очень нужных и важных, читали три профессора, по-разному выдающиеся. Анатомию Лесгофт, химию Мальчевский, математику Долбня. Революционная репутация курсов Лесгофта была установлена прочно. Сам Петр Францевич бывал неоднократно арестован и высылаем из Петербурга. Дух, веявший на его курсах, был, по выражению органов охранки, неблагонадежный, то есть революционный. Во время лекций маленькая большая аудитория бывала набита в полном смысле слова, как бочка с льдями. Уже ко второй лекции стены аудитории начинали потеть и горько плакать. На них осаждалось наше дыхание. Однако, несмотря на эту тесноту, в аудитории свято соблюдалась и не смещалась дорожка Петра Францевича. Узенькая тропочка, по которой, читая лекцию, он шагал по аудитории. Говорил он не очень четко и ясно. Звуки и слова терялись в бороде. К его говору надо было привыкнуть. Тем более, что он непрестанно пересыпал свою речь словесным шлаком, ненужными водными словечками. «Винтили, видите ли, то есть это» и тому подобное. Быстро шагая по своей дорожке, профессор Лесгофт сразу же стал задавать нам вопросы. «Зачем вы пришли сюда? Вот вы, например, зачем?» «Учиться», — ответила спрошенная курсистка. «А вы?» «За знаниями», — сказала другая. «Учиться. Это как же вы себе представляете? Кто-то будет откуда-то перекладывать знания в ваши головы? Нет, так люди не учатся. Конечно, мы будем помогать вам в этом, но самое главное не это. Самое главное – научить вас думать. Думать вы не умеете. Средняя школа этому не учит. А без этого никакие знания невозможны. Ведь, например, чувство истины у человека врожденное?» С этим вопросом Петр Францевич внезапно обратился ко мне. «Чувство истины ведь у человека врожденное?» Кивал он мне утвердительно и тряс бородой. Конечно, я серьезно поддакнула. Да, врожденная.